и поражались, как Надежда Сергеевна может жить с таким человеком. Случилось и так, что как-то Канель застала Надежду Сергеевну, когда та складывала вещи в чемодан, и, забрав маленькую Светлану и Василия, уехала в Ленинград, сказав, что ни за что не вернется. Но прошло недели две, и она снова была дома, в своей кремлевской квартире, и посещала занятия в промакадемии, где она училась. О Надежде Сергеевне все, знавшие ее, очень хорошо говорили. Она была милым, отзывчивым и скромным человеком. Она старалась быть незаметной и, казалось, тяготилась своим положением жены генсека. И Александра Юлиановна была очень к ней привязана. Помимо перечисленных семейств, у Канель были и другие пациенты, а как главный врач кремлевской больницы она была в курсе лечебных дел всех, кого обслуживал санупор Кремля. Ей также доводилось сопровождать своих высокопоставленных пациентов для лечения за границу. Никто из них не владел иностранными языками и не мог объясниться с зарубежными врачами должным образом, да, по-видимому, так и полагалось, чтобы их сопровождал врач. Возила Александра Юлиановна в Париж Екатерину Ивановну Калинину. Возила она в Берлин к знаменитому врачу Ферстнеру Ольгу Давыдовну Каменеву, когда Каменев занимал пост председателя Моссовета. Дважды Канель возила на европейские курорты и показывала светилам тех лет Полину Семеновну Жемчужину, которая дружила с ее дочерью Лялей Канель. И в одну из таких заграничных поездок Ляля поехала вместе с ними. Знала бы тогда Александра Юлиановна, чем впоследствии обернутся эти поездки. Александра Юлиановна была не только хорошим, внимательным врачом, но и умным, обаятельным человеком. Отношения с теми, кого она лечила, не ограничивались только врачебными услугами. Она быстро сходилась с людьми, завязывались прочные дружбы, и она часто бывала на семейных торжествах у Молотова, у Калинина, у Каменевых. У Канель в Мамоновском переулке, в доме номер 6 на втором этаже, в квартире, в которой семья жила еще с 1912 года, всегда был народ. Редкий вечер проходил без того, чтобы кто-нибудь не забежал. А в выходной уж обязательно бывали гости, старые друзья и знакомые самой Канель, и ее дочерей, и мужей дочерей. Квартира была большая, все жили вместе, и все три хозяйки были радушны, гостеприимны, и люди к ним тянулись. Я могу судить об этом по рассказам общих знакомых. В доме Канель бывали старые большевики — Лежава, Цурупа, Бонч-Бруевич, Луначарский. Часто приезжала Лидия Александровна Фотиева. Бывал их сосед, доктор Левин, живший в том же доме на четвертом этаже. Он был лечащим врачом Горького и в течение долгих лет дружил с ним и ездил к нему в Соренто. Был он в дружеских отношениях и с отцом Бориса Леонидовича, Леонидом Осиповичем Пастернаком, и тот писал портреты членов его семьи. Как и Канель, был он близок к кремлевским кругам. Бывал у Канели молодой Левин, и начальник санупра Кремля Левинсон, и, конечно, его дочь Шуретта, и ее муж Муля Гуревич, и кто только там не бывал. Ляля Канель, например, дружила с Броней Метальниковой. Обе они были врачами-эндокринологами и работали в одном институте. А мужем Брони Метальниковой был Поскребышев, тот самый Поскребышев, которого Сталин звал «главный» и который долгие годы заведовал секретариатом Сталина. Без ведома его, Поскребышева, никто не смел переступить порог кабинета самого. Броня была хорошенькой брюнеткой со вздернутым носиком, веселая, пикантная. Поскребышев обожал ее, а она... рада была спокойной, благополучной жизни. Но однажды ночью, когда муж был на работе, хозяин всегда работал по ночам, Броню забрали, как забирали и других. А Ольга Давыдовна Каменева, с которой Александру Юлиановну связывали давние дружеские отношения, была родной сестрой Троцкого. Я привела все эти имена только для того, чтобы показать, сколь обширен был круг знакомых семьи Канель и сколь опасны были их связи. а старшая Канель еще вдобавок ко всему